Глава 5. Татьяна спрыгнула с поезда и покатилась по откосу, ничуть, однако, не испугавшись. Все это ерунда по сравнению с тем, что они проделывали в луге, когда с разбегу прыгали с крутого берега в воду. Откос, по крайней мере, порос травой, причем довольно мягкой, но плечо все же немного ныло. Когда она, наконец, добралась до лагеря, оказалось, что там никого нет. Целый день Татьяна провела в одной из палаток, не зная, что делать дальше. Купалась в пруду, ела чернику. Привезенные с собой сухари хранила на крайний случай. В детстве они с братом на перегонки переплывали лугу. Паша был немного больше и сильнее Татьяны, но не обладал ее выносливостью. Первые два раза он выигрывал, в третий проиграл. Татьяна улыбнулась, вспоминая, как негодующе он вопил и как она визжала от восторга. Она не собиралась сдаваться. Скорее всего, Паша и его сверстники отправились в лугу рыть окопы. Придется идти туда. Поискать его, а заодно и Зину, и убедить ее вернуться в Ленинград, достаточно и того, что Паша на ее совести. Не хватало еще мучиться из-за Зины. Но наутро немцы стали бомбить деревню, рядом с которой был разбит лагерь. Кроме Татьяны, в этой деревне никого больше не было. Она спряталась в одном из домов, однако маленькая зажигательная бомба пробила крышу, и деревянная стена загорелась. Татьяна вовремя успела увидеть керосиновую лампу и выбежать на улицу. Через секунду раздался взрыв, от которого загорелись три соседних дома и конюшня. Татьяна потеряла все: палатку, рюкзак, сухари и спальный мешок. Бросившись на землю, она отползла к кустам и забралась под упавший дуб. Немцы бомбили деревню Толмачёва еще целый час. Она видела, как горят кусты, через которые она только что ползла. Пылающие ветви деревьев падали на землю рядом с ней. Татьяна решила, что пришел конец. Она умрет одна под этим дубом, где ее никогда не найдут. Кто из родных захочет ее искать? Она останется здесь навсегда. А на Пятой Советской откроет очередную бутылку водки, выпьют за нее и закусят соленым огурчиком. После того, как бомбежка закончилась, она просидела под дубом еще около часа. На всякий случай. Лицо и руки распухли от ожогов крапивы. Ничего, все лучше, чем бомбы. И хорошо, что она догадалась держать паспорт со штампом Красенко в нагрудном кармане рубашки. Без него она далеко не уйдет. Ее задержат в первом же сельсовете или на проверочном пункте. Татьяна вернулась в Толмачёво, постучала в первый попавшийся дом и попросила что-нибудь поесть. Ей разрешили переночевать, а утром она увидела около горсовета военный грузовик. Показала паспорт и попросила подвезти ее до Луги. Ее высадили на восточном конце линии обороны, ближайшем к Новгороду. Первый день она выкапывала картофель. Не найдя никого из мальчишек в лагерной форме, она спросила у сержанта, куда их послали. Тот буркнул что-то насчет Новгорода. «Их всех отправили туда», — добавил он, уходя. «Новгород? Озеро Ильмень? Так Паша там, значит, и она туда отправится». Она умылась в ручье и улеглась под деревом. Утром начался налет. Осколочные бомбы взрывались перед ее глазами, и, казалось, каждая была предназначена для нее. Татьяна поняла, что нужно любой ценой выбираться из луги. Гадая, каким образом доехать до Новгорода, она шла, едва разбирая дорогу в клубах дыма. Неожиданно ее окружили трое солдат, спросили, не ранена ли она, и приказали следовать за ними в полевой госпиталь. Она неохотно подчинилась и едва не взбунтовалась, узнав, что от нее хотели — ухаживать за умирающими. А их было так много — солдаты, женщины, деревенские дети, старики. Все лежали в наспех установленной палатке. Для большинства из них это были последние минуты жизни. Татьяна никогда не видела смерть так близко, и теперь ей хотелось одного — вернуться домой. Но назад дороги не было. Госпиталь охраняли солдаты НКВД, готовые поддерживать порядок и сделать все, чтобы добровольцы, вроде Татьяны, выполняли приказ. Собрав волю в кулак и стиснув зубы, Татьяна училась делать перевязки и останавливать кровотечение. Но это не всегда помогало. Раненые все равно умирали. А вот что она не могла делать, так это переливание крови. Потому что крови не было. Заражение крови из-за инфицированных ран она тоже не могла предотвратить. Не было лекарств. Даже унять боль она не могла. Доктора отказывались давать морфий умирающим. Приходилось экономить, чтобы хватило для легко раненых, тех, кто еще мог вернуться на фронт. Татьяна понимала, что будь у них сульфидин или кровь, многих можно было бы спасти. В худшем случае они умерли бы без мук под действием наркотика. Ошеломляющая беспомощность, которая овладела Татьяной в эту первую ночь в полевом госпитале, почти затмила ту, что она испытала, не найдя брата. Наутро один из солдат со смертельной раной в груди спросил, девочка она или мальчик. «Девочка», — грустно обронила Татьяна. «Докажи», — сказал он, но прежде чем она успела что-либо ответить, солдат умер. Из громкоговорителя около офицерской палатки доносились голоса с сильным немецким акцентом, призывающие русских переходить на сторону немцев и ехать в Германию. Снова разбрасывали пропуски через линию фронта и тут же пытались убить оставшихся бомбами и пулеметным огнем. Потом все затихало до вечера, когда бомбежка возобновлялась. Между налетами Татьяна ухаживала за умирающими. Днем она отправилась в поля накопать картошки и услышала рев моторов. Прежде чем броситься в низкие кусты, она едва успела подумать, еще не вечер, пришлось лежать там четверть часа. Когда самолеты улетели, Татьяна вернулась в палатку, но вместо нее нашла лишь догорающий костер, в котором валялись обугленные стонущие тела. Те, кто выжил, похватали всю посуду, которая только отыскалась, и выстрелились цепочкой к реке, пытаясь потушить пожар. На это ушло 3 часа до очередного налета. Потом настала ночь. Палатки для раненых больше не существовало. Они лежали на траве или на одеялах, испуская последние вздохи. Татьяна никому уже не могла помочь. Надев каску, которая носила воду из реки, она села рядом с женщиной, потерявшей ребенка при налете, тяжело раненой в живот. Но думала она не о себе, а о своей погибшей девочке. Татьяна, как могла, старалась утешить ее, однако женщина продолжала плакать. Дождавшись, пока та немного успокоится, Татьяна поднялась, пошла к деревьям и легла на траву. «Я следующая», — думала она. «Я это чувствую. Я следующая». Как же она будет добираться до Новгорода? Ведь это 100 километров к востоку отсюда. Она умылась в реке и заснула. А утром, посмотрев на другой берег, увидела немецкие танки. Какой-то сержант, ночевавший рядом, собрал несколько добровольцев, включая Татьяну, и приказал немедленно уходить в Лугу. Татьяна отвела его в сторону и тихо спросила, как можно доехать до Новгорода. Тот оттолкнул ее прикладом винтовки и завопил. «Ты спятила! Новгород в руках у немцев!» Выражение лица девушки немного его отрезвило. «Товарищ, как вас зовут?» — спросил он уже спокойнее. «Татьяна Метанова». «Товарищ Метанова, послушайте меня. Вы слишком молоды, чтобы здесь находиться. Сколько вам, 15?» 17. «Пожалуйста, немедленно поезжайте в Лугу. Думаю, военные эшелоны все еще ходят из Луги в Ленинград. Вы ведь ленинградка?» «Да». «Она не заплачет. Ни за что не заплачет перед чужим человеком». «Новгород в руках у немцев?» — пролепетала она. «А как же наши добровольцы?» «Хватит!» — снова заорал сержант. «Ты что, глухая? Новгороде и живых-то почти не осталось, и Луга тоже скоро опустеет. Немцы никого не щадят, так что пожалей себя и вали отсюда. Покажи паспорт». Она достала паспорт. Старшина пролистал его. «Тебя отпустили с Кировского, поезжай домой». «Но как она вернется домой без Паши?» Этого сказать сержанту она не могла. В Татьяниной группе было 9 человек. Она была самой маленькой и молодой. Остаток дня они брели по полям, все 12 километров до Луги. Татьяна сказала, что они как раз успевают к вечернему налету. Усталые спутники не обратили на нее внимания. Она на миг почувствовала себя так, словно вернулась в семью. В 7:30 они уже были на станции в Луге и ждали поезда. Поезд не пришел, но в 7 часов Татьяна услышала знакомое жужжание моторов. Люди спрятались в здании вокзала, казавшемся изнутри таким безопасным. Толстые стены были сложены из кирпича и выглядели так, будто могут выдержать любую бомбежку. Одна из женщин запаниковала и выскочила наружу, где ее немедленно убило осколком. Остальные в ужасе наблюдали за происходящим, и вскоре стало ясно, что немцы вознамерились уничтожить не только вокзал, но и железную дорогу. Самолеты не улетели, пока не сравняли все с землей. Татьяна сидела на полу, прижав колени к груди и натянув каску на глаза в надежде, что она приглушит звук смерти. Здание вокзала сложилось, как карточный домик. Татьяна выползла из-под балок, но деваться ей было некуда. Сквозь дым она видела трупы вокруг себя. Прямо за дверью раздалась пулеметная очередь. Но когда потолок окончательно обрушился, все звуки отдалились и смолкли. И страха больше не осталось. Осталось только сожаление. Сожаление об Александре.